Алло, Вова, помнишь того в дорогом спортивном костюме? Так вот. Замечательный мужик, меня вывез в Геленджик. Замечательный мужик, замечательный мужик. Покушай курочку.